Линк слабо улыбнулся. «Через некоторое время ты почувствуешь себя еще лучше. Давай отправимся прямо сейчас, но не будет слишком торопиться, чтобы твое тело приспособилось к изменениям». Они продолжили путь в старые кварталы города в менее спешном темпе и менее чем через полчаса уже стояли у входа в него. Эта часть была когда-то истоком города Гладстоун. В ней находилось много старинных зданий, большинству из которых было более века. Многие из важных правительственных департаментов Гладстоуна, включая форпост Митри, также находились здесь. Поэтому в этот район было отправлено большинство темных эльфов. Из-за большего количества важных правительственных объектов, тут проживало мало простых граждан. В таком месте Линк и Ардиван станут легкой добычей темных эльфов. В запасе у Линка осталось 30 амни и 30 маны. Линк потратил еще 5 амни на увеличение маны, на случай если они ввяжутся в бой. Линк знал о преимуществах увеличения скорости восстановления маны, но текущие обстоятельства не позволяли ему сделать это. Если бы он с самого начала использовал свои амни для увеличения скорости восстановления маны, то он, вероятно, просто умер бы в Академии магии. В будущем я определенно потрачу несколько амни на это, но для начала нужно увеличить свое максимальное количество маны, Линк прикинул. Заклинание 1-го уровня требует 6 очков маны, заклинание 2-го уровня требует 30 очков маны, заклинание 3-го уровня требует 120 очков маны, а заклинание 4-го уровня – 300. Если мое максимальное количество маны будет слишком низкое, то я не смогу использовать заклинание высокого уровня. Это будет досадно. Он должен был использовать свои амни для наилучшего сочетания максимального уровня маны и уровня скорости восстановления маны. «Ардиван, как ты себя сейчас чувствуешь?» – спросил Линк. Он должен был убедиться, что с ассасином все в порядке. Ардиван взмахнул раненой рукой и улыбнулся. «Все лучше и лучше. Мои раны больше не болят. Твоя магия удивительна». Линк внимательно посмотрел на него. Лицо Ардивана больше не было бледным, а дыхание восстановилось. «Иди вперед так быстро, как только сможешь. Я буду следовать за тобой. Не нужно беспокоиться обо мне, я смогу за тобой поспевать», — сказал Линк. При этом Линк потратил еще 10 амни на заклинание «Ловкость кошки». «Ловкость кошки». Заклинание 1-го уровня. Эффект. Энергия заполнит тело, позволяя ему быть таким же гибким, как у кошки. Заклинание длится 20 минут. Впереди было много темных эльфов, все они быстрые и ловкие. Если Линк будет использовать заклинание, стоя на одном месте, как это было в Академии магии, то он точно погибнет. Но благодаря магии он мог этого избежать. После покупки заклинания Линк потратил 6 маны, чтобы наложить его на себя. Серебряный свет вырвался из его волшебной палочки и обернулся вокруг, оставляя сверкающие магические руны на теле Линка. Линк исследовал руны. Ему было стыдно признаться, что он не узнал ни одной из них. «Когда я выберусь отсюда, мне нужно будет хорошенько изучить магию. В противном случае, если я когда-нибудь столкнусь с мастером магии, то у меня не будет ни шанса победить его», — подумал с беспокойством Линк. Под действием заклинания Линк почувствовал себя намного лучше. Теперь каждый его шаг приравнивался к дюжине метров, и он довольно быстро поспевал за Ардиваном. «Следуй за мной, держись в тени стен», — сказал, войдя в старые городские кварталы, Ардиван. Линк последовал за ним. Он также использовал 8 маны на наложение заклинания малой невидимости и тишины на себя и Ардивана. Они почти тотчас стали незаметными, словно слились с тенью. Ардиван был в шоке. Он не сразу заметил эти изменения. Повернув голову в сторону, он понял, что не может определить точное местоположение Линка. Теперь даже темные эльфы не смогут их обнаружить. Магия действительно невероятна. Он был точно уверен, что они смогут спасти командира. Для Линка применение заклинаний на ком-то другом не было чем-то особенным, но для Ардивана это многое значило. Ведь маги были очень гордыми, большинство из которых были даже не боевыми магами, а всего лишь учеными. Даже когда маги появлялись на поле боя, они становились главным козырем армии. Ардиван в обычной ситуации ни за что бы не смог заручиться поддержкой мага. Примерно через 5 минут Ардиван вдруг остановился и бросился в один из темных переулков. Там Линк увидел еще одного ассасина из Митри. Это была девушка. Она была миниатюрная и носила стандартную темно-зеленую броню. На ее руках и ногах виднелись порезы и раны, но, по крайней мере, она была еще жива. Она нуждалась в медицинской помощи. Услышав шум, девушка-ассасин инстинктивно подняла кинжал. Однако она была слишком слаба. Перед профессиональным убийцей у нее не было и шанса. «Мария, это я, Ардиван. Я вернулся», — воскликнул поспешно Ардиван. Радость преобразила лицо девушки-ассасина, но она тут же взяла себя в руки и серьезно спросила. Новости были отправлены, она прорвалась сквозь темных эльфов вместе с Ардиваном с целью отправить вести о ситуации в Гладстоуне черному железному гарнизону, но была тяжело ранена и не смогла идти дальше. Я отправил всех почтовых голубей. Все 23 голубя были опрысканы специальным спреем. Новости обязательно дойдут, вскрикнул Ардиван. Мария вздохнула с облегчением, но затем поспешила сказать: тебе нужно срочно отправиться в штаб, там как минимум сотня этих проклятых эльфов. Командир Абель в опасности. Мария подозрительно посмотрела на Линка и спросила у Ардивана: кто он? Это Линк Марани, он маг, он со мной, поспешно объяснил Ардиван. Линк посмотрел на миниатюрную женщину-убийцу. Увидев ее раны, он сказал: «Не двигайся, я исцелю тебя». Он поднял палочку и направил ее на Марию. Магия была загадочной для обычного человека. Это был первый раз, когда Мария услышала о магах, способных исцелять. Она отпрянула, но Ардиван успокоил ее. «Не беспокойся, Мария, ты очень быстро поправишься». Вспыхнули огни, и через 5 секунд заклинание исцеления было завершено. Мария заерзала, она ничего не понимала. Кажется, был какой-то эффект, но он все еще не так эффективен по сравнению с божественными заклинаниями священника. Но, по крайней мере, теперь я могу стоять. В мире Фирумана вся магия исцеления была божественной. Божественные заклинания исцеления были мощными и способными сразу же исцелить все раны. Они могли даже воскресить мертвых. Но все это принадлежало царству богов. Смертные маги никогда не могли надеяться получить что-то подобное. Мария изо всех сил пыталась встать, но Ардиван помешал ей. «Исцеляющие заклинания Линка удивительны, но ты не должна двигаться. Просто отдохни немного. Сейчас я пойду в штаб. Приходи, как только восстановишь свои силы». Мария кивнула. С обеспокоенным лицом Ардиван сказал Линку: «Мне нужно спешить на помощь штабу». Он хотел попросить Линка помочь ему, но, вспомнив о 100 темных эльфах впереди, передумал. Эльфов было слишком много. Членов Митрии оставалось всего около 30 человек. Ситуация была отчаянной. Ардиван был готов идти до конца, но он не хотел посылать на верную смерть Линка. «Пошли», — сказал Линк. Ардиван хотел что-то возразить, но Линк перебил его и сказал, глядя прямо в глаза Ардивану: «Каждая секунда задержки может стоить нам жизни одного воина». У него была спасательная миссия с высокой наградой, и он также знал, что нельзя, чтобы Энни Абель попала в плен, иначе это обернется катастрофой в будущем. Пока он находится в этом мире, он не может допустить этого. Либо сейчас столкнуться с сотней темных эльфов, либо в будущем столкнуться с грозным легендарным ассасином. Линк сделал свой выбор. Ардиван с облегчением вздохнул и помчался в штаб. Более сотни эльфов впереди, это будет непросто. У Линка было в наличии 15 амней и 60 маны. Он, взвесив все, решил купить заклинание для дальнего боя. Однако какое заклинание он возьмет, будет зависеть от ситуации. Глава 13. Спасение легендарного ассасина. Часть 3. Штаб Митрии был в 300 метрах от них. Как ведомство, отвечающее за сбор информации, его расположенное было довольно непримечательным. Двухэтажное здание с железными решетками было скрыто за огромными деревьями. Фасад здания был сделан из камня. На его строительство совсем не жалели средств, поэтому здание было довольно прочным. По левую и правую сторону от штаба располагались лавка по продаже доспехов и лавка портного. Вся площадь перед зданием штаба была выложена в гладкую гальку, а в ее центре располагался фонтан, напротив которого находился небольшой отель. Все остальные здания были деревянными. Здания не имели никаких опознавательных знаков, также их никто не охранял. Если бы Ардиван не привел его сюда, то Линк самостоятельно ни за что бы не отыскал это место даже со знаниями, полученными от игры. В конце концов, игра была просто игрой. По сравнению с реальностью, многие детали были опущены. Игровой сервер не мог в точности скопировать Гладстоун, поэтому во избежание ляпов, город был создан по общей модели без расширенной детализации. Ардиван и Линк спрятались в переулке у фонтана. Линк слегка прислонился к стене, а тем временем Ардиван высунул голову, чтобы оглядеться. Через некоторое время Ардиван убрал голову назад и повернулся к Линку. Бой в здании до сих пор продолжается. Здание окружено 20 темными эльфами со всех сторон. Они захватили главные наблюдательные точки вокруг площади и зажгли все масляные лампы, чтобы никто не смог пробраться незамеченным. Даже заклинание Линка малой невидимости становится бесполезным. Стоит ли идти напролом, они просто-напросто станут легкой добычей эльфов. Линк нахмурился и глубоко задумался. Через некоторое время у него возникла идея. Почему темные эльфы не атакуют огненными стрелами? Они хотят захватить командира Абель живой? Спросил Линк. Несмотря на то, что фасад здания был сделан из камня, его остальная часть состояла из дерева. Небольшой искры было бы достаточно, чтобы заставить всех ассасинов внутри покинуть это здание. Это вполне вероятно, задумался Ардиван. Им потребуется гораздо больше времени, чтобы поймать ее живой. Это наш шанс. Ты можешь незаметно пробраться сквозь темных эльфов вокруг фонтана? Спросил Линк. Да, смогу. Я лучше всех могу скрываться в этом штабе. Даже темные эльфы не сравнятся со мной. Только один или двое смогут засечь меня, гордо произнес Ардиван. Ты можешь мне пообещать, что никто из них нас не заметит? Снова спросил Линк. Вопрос Линка озадачил Ардивана. Даже для него одного это было бы большим риском. Нам придется воспользоваться небольшой суматохой, если мы хотим безопасно добраться до командира Абель, спокойно ответил Линк. Что нам следует сделать? Поджечь здание, сказал Линк. Хорошо, я буду полагаться на тебя. Стой, нас же увидят, как только мы подойдем к зданию, сказал Ардиван, как вдруг вспомнил, что Линк маг. У магов было множество способов развести огонь, гораздо больше, чем у обычных людей. Линк незаметно высунул голову из-за стены и одним взглядом окинул всю площадь. Он запомнил расположение всех масляных ламп вокруг нее. Их схема и их расположение сразу возникли у него в голове. Раньше у Линка не было такой прекрасной зрительной памяти, но благодаря правителю света его душа прошла трансформацию и теперь он обладал фотографической памятью. Прислонившись к углу стены, Линк протянул вперед волшебную палочку. Мана начала незаметно течь вперед. При помощи заклинания рука мага мана медленно подступила через 50 метров к масляной лампе. Очень скоро Линк почувствовал, как рука мага коснулась лампы, но он не сделал никакого движения, он ждал. Примерно через 30 секунд подул сильный ветер, заставив масляные лампы качаться и скрипеть от шума. Сейчас Линк толкнул масляную лампу с порывом ветра, и лампа, которая должна была разбиться об пол, вместо этого упала на дрова, которые были в 3 метрах от нее. Масло растеклось по дровам и вспыхнул огонь. Рядом с дровами стоял деревянный домик. Через мгновение он тоже загорелся. Из-за сильного ветра пламя стало разгораться еще сильнее, и вмиг перебросилось на другие деревянные здания вокруг площади, постепенно приближаясь к штабу Митри. В это время Линк увидел, как несколько фигур ловко спрыгнули из одного окна деревянного дома. Это были прятавшие там темные эльфы. Они спасались от огня. Через 5 минут пламя стало разгораться еще более яростно, и другие эльфы тоже были вынуждены покинуть горящие здания. Все вокруг было в полном хаосе. «Этого достаточно», — Линк сказал Ардивану. «Пошли, надо спешить». «Нет, ты не знаешь дорогу», — не успел закончить свои слова Ардиван, как Линк у него из-под носа выпрыгнул вперед. Под влиянием заклинания «Ловкость кошки» он был чрезвычайно быстр. У Ардивана не осталось выбора, как последовать за ним. Но вскоре Ардиван был поражен тем, что Линк движется в верном направлении, преодолевая незаметно для эльфов все препятствия на их пути. Выглядело так, будто бы он знает дорогу как свои 5 пальцев. Даже на полпути к штабу эльфы все еще не заметили их. Ардиван не мог понять, как магу это удается, но вскоре перестал об этом думать и сосредоточился на идущем впереди Линке. Они очень быстро добрались до железных ворот штаба. Им негде было спрятаться, поэтому эльфы наконец их заметили. Они были вне диапазона атаки лучников темных эльфов, но были уязвимы перед стоявшими неподалеку от них эльфами. Линк даже не остановился перед ними. Он продолжал бежать к железным воротам, крича Ардивану. Они все еще более чем в 100 метрах. Игнорируя их, просто беги вперед. С его быстрыми движениями благодаря заклинанию «Ловкость кошки» он мчался вперед. Прямо перед железными воротами Линк взмыл в воздух на высоту почти в 5 метров и, схватившись за ветку одного из древних деревьев, влетел во двор. Ардиван также быстро перелетел через ворота за Линком. Во дворе их уже ждали темные эльфы. Трое из них подоспели еще до того, Линк приземлился. Линк, находясь в воздухе, готовился применить заклинание огненного шара. Но в этот момент со свистом из окна второго этажа каменного здания вылетели 3 стрелы, каждая из которых устремилась к темным эльфам, тем самым заставляя их отступить. Это был союзник. Благодаря этому Линку и Ардивану удалось благополучно приземлиться. Ардиван, прикрывая Линка, позволил ему пройти вперед. Линк запрыгнул в окно, где видел таинственную фигуру. При помощи заклинания «Ловкость кошки» в игре ему удавалось запрыгивать на высоту более 10 метров. Линк схватился за подоконник и залез через проем. Из этого окна ассасин Митрий выстрелил в сторону эльфов. Это означало, что там безопасно. Именно поэтому Линк решил войти в здание отсюда. Хоть Ардиван не имел такой взрывной силы, чтобы запрыгнуть на такую высоту, как Линк, он все же смог легко вскарабкаться туда, будучи элитным ассасином 2-го уровня. Ардиван запрыгнул на стену, и, хватаясь за щели в стенах, он, в конечном итоге, смог залезть в окно. Как только Ардиван вошел, он был в шоке от увиденного. Он поспешно крикнул: «Командир, это маг Линк Марани. Он здесь, чтобы помочь». Энни Абель держала кинжал у груди Линка, приняв его за врага. Линк, предполагая, что так и будет, сразу поднял руки вверх. В действительности он, конечно, не думал, что Энни навредит ему. Просто в этот момент он хотел внимательно разглядеть будущего легендарного ассасина. Она была очень молода, ей было всего лишь 23 или 24 года. Ее рост был где-то 167 см. Темно-зеленые одежды, которые она носила, подчеркивали ее стройную фигуру. Хотя она была в маске, черты ее лица были совершенны. Молочно-белая кожа, темно-синие глаза, ярко-золотые волосы, коротко остриженные в смелом стиле. Все это делало ее не просто красивой, а безумно красивой. По сравнению с той замученной со шрамами на лице девушкой, какую он ее видел в игре, Энни Абель была здесь в самом расцвете своих сил. Линк осмотрел комнату. Осталось только 4 ассасина из Митри. Каждый из них получил ранения разной степени тяжести. Тот, кто находился в самом ужасном состоянии, даже не мог стоять. Кровь была повсюду. Услышав слова Ардивана, Энни поспешно убрала кинжал от Линка. Она посмотрела на своего подчиненного и спросила: «Новости были отправлены, все 23 почтовых голубя были опрысканы специальным спреем, и если кровавые совы их не атакуют, то вести достигнут черного железного гарнизона через час», — сообщил Ардиван, подтягивая спину. «Очень хорошо», — вздохнула с улыбкой Энни. Повернувшись к Линку, она сказала Ардивану: «Представь этого мага. Командир, он из Академии магии». «Это он разрушил главную башню», — ответил кратко и сдержанно Ардиван. При этом все ассасины в комнате обернулись, чтобы посмотреть на него, их взгляды были полны уважения. Главная башня имела решающее значение в этой битве. Только потому, что она была разрушена, у королевства Нортон был шанс спасти Гладстоун. Если Гладстоуну удастся преодолеть эту катастрофу, то вклад Линка будет просто неоценим. То, что он сделал, позволило дать Гладстоуну шанс на спасение. Энни полностью расслабилась. «Прошу прощения за грубость, мистер Линк». Линк не воспринял эту угрозу всерьез, учитывая тяжелую обстановку вокруг, поэтому сразу перешел к делу. «Командующий Абель, каков ваш план?» Глава 14. Подготовка к побегу. Энни и другие ассасины были ошарашены вопросом Линка. У них не было никакого спасательного плана. В живых осталось только 5 ассасинов, и они были со всех сторон окружены темными эльфами. Эта комната на втором этаже была единственным местом, куда они смогли отступить, после того, как потеряли контроль над первым этажом. По правде говоря, они уже готовились к смерти. Надеяться на подкрепление было бесполезно, так как никто, кроме них самих, ведущий разведывательной службы королевства Нортон, не знал о сложившейся ситуации в Гладстоуне. Темные эльфы уже давно вынашивали план атаки города, и к тому моменту, когда ассасины узнали о нем, они никак не смогли помочь защитникам Гладстоуна. Каждый в городе думал только о своем спасении. Остаться в живых уже можно было считать большой удачей. Спасти остальных было фактически невозможно. В комнате стояла тишина. «Мы хотим выбраться отсюда, но, как вы знаете, мистер Линк, вокруг слишком много врагов», — сказала, немного покраснев, Энни. Им оставалось только ждать смерти. Однако Линк пришел сюда, чтобы их спасти. Он был уверен в том, что сможет вывести их отсюда при помощи магии, даже несмотря на большое количество темных эльфов вокруг. «Но что мы будем делать дальше после того, как выберемся отсюда?» — спросил Линк. «Если мы и вправду сможем выбраться отсюда, то мы отправимся в городские казармы. Там находится примерно 1500 солдат, с которыми мы сможем дать отпор темным эльфам», — после небольшой паузы сказала Энни. Командиром городского гарнизона был Карлос, могущественный воин 4-го уровня, но незадолго до засады он скончался от неизвестной болезни. Судя по всему, он был специально отравлен темными эльфами, чтобы посеять раздор в рядах армии. Но Энни была уверена, что, если она сможет добраться до казарм и воспользуется своим статусом дочери Железного Герцога, то она сможет взять ситуацию в городе под свой контроль. Линк кивнул ей, и в этот момент перед ним появилось новое уведомление. Миссия 1, я часть, по спасению легендарного ассасина. Найти легендарного ассасина завершено. Игрок получает 10 амни. Начало 2 и краткая часть миссии. Прорыв. Описание миссии. Прорвитесь сквозь окружение темных эльфов. Линк получил еще 10 амни, и теперь у него их было уже 25. Сейчас он мог расширить свой список заклинаний. У него также было 65 маны. Он посмотрел на ассасинов в комнате. У двоих были серьезные раны, у двух других более-менее легкие. Он подошел к тяжело раненым и направил на них волшебную палочку. «Не двигайтесь, я вылечу вас». Энни овладели сомнения. Она никогда не слышала, что маги умеют лечить. Ардиван поймал ее взгляд и тут же объяснил. Лечение мистера Линка очень эффективное. Энни не стала возражать. Линк использовал заклинание, и из его волшебной палочки вылетели 2 луча. Он потратил 12 маны на элементное исцеление. Сразу же после применения заклинания дыхание убийц нормализовалось, а их лица уже не были такими бледными. Эти изменения вызвали у Энни восторженный вздох. «Через полчаса они смогут ходить», — мягко сказал Линк, как вдруг резко почувствовал, как холодок пробежал по его коже. Он тут же направил волшебную палочку в сторону двери. «Кто там?» Мимо лестницы за дверью промелькнул чей-то черный силуэт. Увидев палочку Линка, он снова исчез в темноте. Вопрос Линка застал всех врасплох. Такая молниеносная реакция темного эльфа означала, что он довольно силен. Вполне возможно, что он владеет боевой ци. Для мага те, кто овладел боевой ци, были в 10 раз опаснее воина того же уровня, поскольку их движения были слишком быстры, а их ловкость обескураживала. Магам необходимо было предугадать следующее движение соперника, поскольку магия требовала времени на подготовку. Даже Линк не мог использовать заклинание мгновенно. Заклинания 0-го уровня требовали 0,1 секунды, 1-го уровня – 0,3, а заклинания 2-го уровня – целую секунду. Если маг не был способен заранее подготовить свои заклинания, то в битве с противником ему оставалось полагаться лишь на удачу. Но кто же станет полагаться на удачу, когда речь идет о жизни и смерти? Энни заслонила собой Линка и обратилась к нему с серьезным выражением лица. Это был капитан темных эльфов и воин 3-го уровня. Те, кто достиг 3-го уровня, владели боевой ци и этим внушали страх. Глядя на стоящую перед ним Энни, Линк смог посмотреть информацию о ней. Энни Абель, элитный ассасин 3-го уровня, боевая техника, тень, боевые навыки, скоростной рывок, танцующие кинжалы, танец теней, мертвая хватка. Линк облегченно вздохнул, ознакомившись с информацией. Она, как будущий легендарный ассасин, была поистине отличным бойцом и, скорее всего, была сильнее капитана темных эльфов. Иначе бы у Митри не получилось бы так долго сдерживать натиск противника. Сам же Линк не смог бы в одиночку одолеть капитана темных эльфов. Темные эльфы-убийцы славились тем, что убивают магов. Вдобавок капитан эльфов был на 2 уровня выше Линка. Но теперь, когда Линк был не один, все может сложиться иначе. 100 лет назад в королевстве Нортон один известный маг сказал следующее. Если у мага есть время, чтобы использовать заклинание, он может творить чудеса. А с такой командой, как у Линка, времени было достаточно, чтобы использовать заклинание. Он тут же успокоился. «Я буду осторожен», — кивнул Энни Линк. Он взглянул на 2 тяжело раненых ассасинов, которых он только что лечил. Им было намного лучше, чем раньше, и они уже могли самостоятельно встать. «Мы выберемся отсюда через 20 минут», — пробормотал Линк. «За эти 20 минут ассасины восстановят свои силы, а он свою ману. Что же нам делать?» Даже заручившись поддержкой мага, Энни не знала, как прорваться сквозь окружение темных эльфов. Но у Линка уже был план. Боясь того, что их могут подслушивать, он не стал ничего говорить, а посмотрел на ближайший стол и увидел там уголь для рисования. Взяв его, он написал на полу: «Сперва убьем их капитана. Даже если мы убьем капитана темных эльфов, то мы все равно будем окружены. Рыночная площадь слишком открытая, а пожары они скоро потушат. Нам никак не избежать атак их лучников». Не согласившись с Линком, Энни сразу написала это в ответ. «Во всем этом здании нет ни единого потайного выхода», тут же написал Линк. «Как разведывательная служба, такая как МИ-3, могла иметь только один выход в своем здании. У них определенно есть запасной выход. Наш потайной выход был обнаружен. Они подкупили одного из наших ассасинов. Единственный выход был уничтожен эльфами». Горько улыбнулась и написала в ответ Энни. Такого Линк не ожидал. Но теперь Линк понял, почему Энни с товарищами оказалась в ловушке на втором этаже. После тщательных раздумий, Линк придумал новый план. «Моя магия поможет разобраться с их дальними атаками, и они смогут сражаться с нами только в рукопашную. Затем я вновь использую на них свою магию. Как ты думаешь, в этом случае мы сможем выбраться?» Сначала он собирался использовать малый вихрь, чтобы справиться со стрелами. Но теперь, когда у него было 25 амни, то он мог купить заклинание 2-го уровня. А эти заклинания были на порядок мощнее заклинания 1-го уровня. Такое заклинание серьезно повысит их шансы на успешный побег. «В таком случае мы непременно сможем прорваться», — написала Энни в ответ. Ее глаза загорелись. Она нисколько не сомневалась в своих боевых навыках. Единственной помехой были только стрелы противника. «Отлично. Теперь давай подумаем, как нам убить капитана темных эльфов», — кивнул Линк. «И как же?» — спросила Энни. И вот так неизвестно откуда появившийся маг вдруг стал лидером в ее и без того маленькой команде, усмехнулся про себя Линк и написал на полу. «Ты сможешь точно указать местоположение капитана?» «Да, я могу почувствовать его ауру», — сосредоточенно кивнула Энни. Все сильные ассасины могли чувствовать ауру друг друга. А поскольку Энни явно превосходила капитана темных эльфов, и, учитывая то, что он ранее выдал свое местоположение, для нее найти его не составит труда. «Можешь тогда нарисовать схему первого этажа и указать его точное местоположение», — ликовал Линк. «Это было просто. Все разведчики владели базовыми навыками рисования. Энни нарисовала подробный трехмерный план первого этажа. Окинув взглядом схему, Линк закрыл глаза, чтобы в голове сложилась цельная картина. «Где он сейчас?» – написал ей Линк. Энни подняла голову и прислушалась. Через 3 секунды она отметила его местоположение точкой на трехмерном рисунке. Неподалеку, он сразу за углом после лестницы. Погрешность может быть не более 2 метров. Линк начал представлять себе реализацию плана. Он визуализировал местоположение капитана темных эльфов. Но Линк точно знал, что со своими заклинаниями 0-го уровня он не одолеет ловкого эльфа 3-го уровня. Заклинания 1-го уровня требовали слишком много маны, а ему следовало экономить ее запасы. Следовательно, ему нужен был напарник. «Если я использую магию, чтобы затруднить его движение, ты сможешь убить его?» Энни задрала голову вверх, посмотрела на потолок и, подумав 5-6 секунд, ответила. «Если мне не помешают другие эльфы, я непременно убью его. Не беспокойся, их там не будет», — кивнул и подтвердил Линк. Проход рядом с лестницей был очень узок. Если другие эльфы захотят прийти на помощь их капитану, то огненные шары Линка их задержат. «Тогда мы начнем, как только тяжело раненые соберутся с силами», — написал Линк. В этот момент комнату перестали озарять всполохи огня. Темные эльфы почти потушили пожар. Хаос потихоньку уступал место порядку. Однако, видимо, со временем терпение темных эльфов подошло к концу, и их атаки раз за разом становились более яростными. Раненые восстанавливались быстрее, чем ожидал Линк. Примерно через 10 минут они уже могли стоять на ногах и даже ходить. Хотя они все еще были изможденными, часть сил к ним уже вернулась. «Капитан, мы еще не до конца восстановились, но сил на побег у нас хватит», — сказал один из них. Энни взглянула на Линка. В этот момент он закрыл глаза, чтобы отдохнуть. За это время он успел восстановить только 3 маны. На данный момент у него было всего 58 маны. Этого было достаточно. Даже с закрытыми глазами Линк чувствовал взгляд Энни. Правитель света сделал Линка необычайно восприимчивым к таким вещам. Линк открыл глаза и кивнул. «Что ж, мы приступаем к прорыву из окружения». Глава 15. Вызывая ураган с градом. Гладстоун, старые кварталы, форпост МИ-3. Терпение темных эльфов подошло к концу. Их командир спрятался в лестничном проеме на 2-м этаже. Он ждал, когда его подчиненные займут свои позиции. Они должны были начать свою завершающую атаку полчаса назад, но неожиданно противнику на помощь пришли 2 человека, которые вдобавок устроили огромный пожар. Вместо того, чтобы завершить битву, большая часть эльфов отправилась тушить пожар на рыночной площади. Это совсем не входило в их планы. Но, в конце концов, пожар потушили. Настало время закончить это противостояние. Дзинь, дзинь, дзинь. Командир темных эльфов услышал отчетливый звук скрестившихся мечей. Это был заранее обговоренный секретный сигнал, означавший, что почти все заняли свои позиции. Осталось еще 3 позиции, подумал командир. Его план был очень прост. Когда все пути отступления будут перекрыты, они обстреляют огненными стрелами окна и помещения, где укрылись их противники, затем 3 темных эльфов обрушат восточную стену комнаты, впустив туда больше эльфов, что породит еще больший хаос. Застигнутая врасплох могущественная убийца станет легкой добычей. Он ворвется через дверь и лично схватит ее живой. Энниабель. Интересно, каким будет выражение лица хитрого старого герцога, когда он узнает, что его единственная дочь схвачена. Холодно усмехнулся лидер темных эльфов. Захват Энниабель был важной целью в осаде Гладстоуна. Неожиданно, из укрытия противников вылетели 3 белых, светящихся шара. Скользя по гладкой дуге, они понеслись в сторону головы командира. Его зрачки сузились. Огненные шары. Это маг. Огненные шары были всего лишь заклинанием 0-го уровня. Они не сильно удивили командира. Мгновенно реагируя, он переместился, а боевая ци окутала его слабым серым светом. Скорость командира превышала возможности обычного человека. Его туловище резко изогнулось, в левой руке сверкнул кинжал. Он метнул его со смертельной точностью. Быстрый как вспышка молнии, кинжал направился к одному из огненных шаров. С легким пуф лезвие рассекло сферу, летевшую по непредсказуемой траектории. Огненный шар рассыпался безобидным облаком искр. Один готов, осталось еще 2. На этот раз лидер темных эльфов не использовал свой кинжал. Он приподнял ногу, серое свечение на носке которой становилось все ярче, чтобы пнуть второй шар пламени. Он потух, с тем же звуком, что и первый. Это просто смешно, пытаться справиться со мной заклинаниями 0-го уровня, презрительно произнес командир. Но внезапно он заметил тень в 6 метрах от себя. Вокруг тени сиял какой-то странный дым. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что это особый вид боевой ци. По сравнению с ним, тень была небольшой, ростом где-то 170 см, но двигалась она с невероятной скоростью. Она в мгновение ока преодолела разделявшие их 6 метров. Он почти чувствовал кожей прикосновение чего-то холодного, ее кинжала. Плохо дело, это Энни. Она использовала кинжальный шторм, занервничал командир убийц. Кинжальный шторм был базовым навыком ассасинов. При его использовании ассасин мог в мгновение ока искромсать жизненно важные органы врага, а с помощью боевой ци ассасин становился устрашающе быстрым. Энни так быстро орудовала кинжалом, что обычному человеку за ним было не уследить. Но командир темных эльфов не был простым соперником. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, он начал сражаться изо всех сил и тоже использовал кинжальный шторм. Темнота, озаряемая искрами сталкивающихся кинжалов, наполнилась звуками схватки. Кинжальный шторм против кинжального шторма. Кинжал Энни нанес 8 ударов с невероятной скоростью, но каждый раз сталкивался с кинжалом командира темных эльфов. Ее атака была полностью отражена. Темные эльфы на нижнем этаже первыми отреагировали на происходящее. 2 их них бросились на помощь своему командиру. Но не только их лидер имел возможность получить подкрепление. Шух, шух, еще 2 огненных шара вырвались из помещения на 2-м этаже. Сделав крутой поворот на лестничном пролете, они направились прямиком к обоим темным эльфам. Определять местоположение цели по звуку было неотъемлемым навыком боевых магов. Если бы их атаки строились только на основе того, что они видят, это было бы ненужной тратой магических сил. Заклинание Линка помогло Энни выиграть время. Огненные шары займут помощников командира на некоторое время. Командир темных эльфов был достаточно удачлив, выстояв против ее кинжального шторма, однако это стоило ему больших усилий. Энни чувствовала, что его реакция замедляется. Она же, напротив, была на высоте. Она не использовала другой боевой навык. Быстрая как молния она направляла кинжал к шее и груди противника. Лидер темных эльфов отражал ее атаки с трудом. Его рука онемела, он был не в состоянии быстро реагировать. Он чувствовал неизбежность конца, благоговейный ужас заполнял его сердце. Все кончено. Дзинь. Пыша-ша-ша. Он сумел отразить удар в свое сердце, лишь отклонив шею далеко назад, но не смог блокировать удар в шею, ловко продуманный Энни. Холодное лезвие скользнуло по его горлу, рассекая трахею. Энни вложила в удар боевую ци. В мгновение ока его горло превратилось в кровавое месиво. Хлынула кровь, но Энни уже не была рядом. На ней не было ни капли крови. К тому моменту, как командир темных эльфов, схватившись за горло, упал на колени, она уже вернулась в помещение на втором этаже. Ей не нужно было проверять результаты своей работы. Ощущение того, как лезвие кинжала проникло в плоть, сказала ей все, что требовалось знать. Вернувшись в комнату, она спокойно сказала: «Готово, он мертв», Линк незамедлительно скомандовал. «Вперед, сейчас же». Гибель лидера привела темных эльфов в смятение и стала наилучшим моментом прорыва для Линка и агентов Митри. Отдавая команды, Линк мысленно воскликнул: «Покупка заклинания. Малый ураган с градом. Малый ураган с градом. Заклинание 2-го уровня. Затраты манны. 30 очков. Эффект. Вызывает ледяной ветер, окружающий наложившего заклятие вихрем. Радиус – более 3 метров. Приблизившийся будет атакован порывами ветра и сколками льда. Продолжительность действия заклинания составляет 5 минут, если маг не отменит его раньше. Если заклинания 0-го уровня были лишь большими шутихами, а заклинания 1-го уровня могли пробить обычную защиту, то заклинания 2-го уровня, которые стоили 30 маны, были достаточно сильны, чтобы заставить среднестатистического человека дрожать от страха. Малый ураган с градом Линка и чудовищная земляная гончая Холмса были силами огромной величины, которые никогда не проявлялись в обычной жизни. После битвы Энни у Линка осталось 48 очков маны. Этого было достаточно, чтобы использовать заклинание «Малый ураган с градом» один раз. Когда он приобрел заклинание, Энни уже спустилась к лестничному пролету, тому самому, на котором остались двое темных эльфов, отвлеченных огненными шарами. Они оба принадлежали к элите 2-го уровня, но для Энни были не сильнее новорожденных котят. Энни двигалась как вспышка, кинжалы в ее руках вспорхнули как бабочки, заставив одного убийцу схватиться за грудь, а другого за горло. Остальные члены Митри бросились на первый этаж, в холл. Размещенные там 6 темных эльфов атаковали их со всех сторон. У Энни не было проблем, когда нужно было сражаться с 2, но 6. Она подвергнет себя риску, если попытается разделаться со всеми. Неважно, насколько она сильна, отбиваться от 6 будет стоить невероятных усилий. Но она была не одна. 5 ее ассасинов, включая Ардивана, встали вокруг Линка, защищая его от темных эльфов. 6 против 6. Несмотря на то, что 2 ассасинов из Митри были очень слабы, с ними была Энни, ассасин 3-го уровня с боевой ци, и Линк, использующий огненные шары, чтобы сбить противника с толку. Энни расправилась с 3 темными эльфами. Линк дважды спас жизни своих товарищей огненными шарами. Когда в холле не осталось никого, кто бы мог им помешать, они побежали к двери. За нею их ждали больше 90 темных эльфов. Их искусные засады могут быть везде. Бесшумные стрелы могут настигнуть на каждом углу. Они в большой опасности. Все повернулись, чтобы взглянуть на Линка. Он глубоко вздохнул и спокойно сказал: «Соберитесь вокруг меня. Не отходите дальше, чем на 3 метра. Я использую заклинание. Если они отойдут слишком далеко, они тоже пострадают от малого урагана с градом». Все ассасины кивнули. Все они были опытными воинами и тут же окружили Линка, встав не более чем в полуметре от него. Вшестером они образовали кольцо. К счастью, диаметр кольца был небольшим и не превышал 2 метров. В центре был Линк. Он поднял волшебную палочку и почувствовал, как в его теле концентрируется магическая энергия. Из его волшебной палочки полилось холодное свечение. Яркий белый свет бил из волшебной палочки. Послышались завывания ветра. Вокруг закружился ветер, ледяные осколки и снежинки, захватив область диаметров примерно 5 метров. В этом ветре ледяные осколки были подобны танцующим кинжалам, летящим с огромной скоростью. Были слышны звуки ледяных осколков, разбивавшихся друг о друга. Буря разрушила стены в холле. В мгновение ока в стенах образовались бесчисленные дыры. Линк, с задранной вверх волшебной палочкой, был подобен богу в эпицентре урагана. Даже опытные члены Митри были изумлены, на их лицах отразилось восхищение увиденным. Они даже замерли от удивления. «Чего вы ждете? Бегите!» — громко прокричал Линк. У них было всего 5 минут. Каждая секунда была на счету. Его окрик вывел ассасинов из ступора. Они плотным кольцом окружили Линка и выбежали из здания прямо на рыночную площадь. Глава 16. Давайте сделаем это. Темные эльфы были явно удивлены появлению урагана с градом из форпоста Митри. Это еще что за чертовщина? Это магия. Где командир? Где он? Темные эльфы не видели своего лидера с тех мест, где они находились. На самом деле это вихрь не позволял им ничего увидеть. Их командир наверняка погиб. Одни эльфы атаковали, другие колебались, третьи кричали в смятении. Это был полнейший беспорядок. Линк провел ассасинов Митри через железные ворота на рыночную площадь. Фуш, в их сторону полетели стрелы. «Стреляйте, стреляйте, они внутри», — прокричал кто-то из эльфов. К ним устремилось еще больше стрел, но ни одна из них не достигла цели. Ураган с градом не только отражал стрелы, но и скрывал их от эльфов. Линк и ассасины были в относительной безопасности. Все, что от них требовалось, это быть начеку и отбивать стрелы, которые могли проникнуть сквозь ураган. Видя, что ледяной ураган продолжал перемещаться, темные эльфы поняли, что стрелы абсолютно бесполезны. «Атакуйте! Ураган слишком опасен, там куча ледяных осколков. Как нам атаковать его? Вы что, боитесь, трусы?» В ход шли любые аргументы, но без приказов лидера толпа темных эльфов вела себя как стадо овец. Все же среди них еще были несколько безрассудных сорвиголов. Больше десятка из них бросились к ледяному урагану, но они пожалели об этом, как только приблизились к нему. Ветер был холодным как лед, а в его потоках носились бесчисленное количество подобных кинжалам осколков. Атака провалилась. Зона, где действие урагана имело наибольшую силу, занимала не больше 3 метров, но попавший в нее рисковал быть разорванным на куски. Атаковавшие эльфы были встречены ударами со всех сторон. Часть из них получила серьезные раны практически сразу и не смогла продолжить продвижение вперед. Чуть более удачливые добрались до центра, но там их, дрожащих от холода и усеянных ранами, ждал далеко не теплый прием, а острые как бритвы клинки ассасинов. Хватило одной минуты, чтобы разбить в пух и прах эту первую волну наступления темных эльфов. Когда ураган двинулся дальше, на всеобщее обозрение на земле остались лишь их раскинувшиеся изуродованные тела. Среди темных эльфов воцарилась тишина, от их храбрости не осталось и следа. Никто больше не посмел атаковать ураган напрямую. Небольшая группа последовала за ураганом, держась на безопасном расстоянии. Еще несколько эльфов продолжили обстреливать его из луков. Были и те, кто просто застыл на месте, не зная, что делать дальше. «Командир здесь, он мертв», — сообщил кто-то, обследовавший покинутый агентами Митрий форпост. Линк благополучно вывел Энни и ассасинов с рыночной площади в какой-то переулок. Он был узким и защищал от стрелков, чем заметно снижал уровень опасности. «Продолжайте идти в таверну, там есть тайный ход», — неожиданно сообщила Энни. «Информации о секретном ходе владели только высшие чины организации. Вполне вероятно, что его не обнаружили в таком неприметном месте». Линк сразу же двинулся к таверне. Там тоже находились притаившиеся темные эльфы, но, зная о разрушительной силе урагана, они вылетели оттуда подобно стрелам. Таверна была маленькая и заброшенной. Удостоверившись, что поблизости нет темных эльфов, Линк снял заклинание. Энни махнула рукой и сказала: «Следуйте за мной». Она повела всех на кухню. Несколько трупов лежало на полу, повар и несколько работников. В углу располагался вход в подвал. Энни, глубоко вздохнув, открыла дверь подвала, приволокла тело повара и сбросила его вниз. С глухим звуком труп приземлился. Никакого иного шума не последовало. «Похоже, там никого не было. Чисто», — сообщила Энни, перед тем, как спуститься в подвал. Линк сразу последовал за ней, чуть обгоняя остальных членов Митри. По мере того, как они пробирались вглубь подвала, Энни разъяснила Линку ситуацию. «В самой глубокой части подвала находится секретный проход. Это настоящий лабиринт с одним единственным верным путем, который ведет к дому в 200 метрах отсюда. Этого должно быть достаточно, чтобы сбить эльфов с толку». Линк кивнул. На самом деле, сервер игры уже прислал ему новое уведомление. «Миссия по спасению легендарного ассасина завершена. Игрок получает 15 амни. Следующая часть миссии активируется позже». С учетом полученных 15 очков общее число амни Линка достигло 20. Это давало ему относительную свободу действий. Они дошли до самой глубокой части подвала. Энни нащупала что-то на стене за большой бочкой вина и открыла искусно спрятанную потайную дверь. Проходя через дверь, она обратилась к Линку. «Мистер Линк, вы оказали нам большую услугу. Мы займемся остальным и, в первую очередь, удостоверимся, что вы безопасно добрались до своего пункта назначения. Вы спасли мне жизнь. Теперь я буду вашим верным щитом», — заявил Ардиван. Остальные ассасины закивали, выражая согласие. За это короткое время они осознали важную роль мага в команде. Именно магия помогла им выбраться из засады темных эльфов, в десятки раз превосходящих их числом. Это было почти чудо. Никто бы не поверил, если бы им о таком рассказали. С Линком они смогли достигнуть того, что раньше казалось невозможным. Как могли они подвергать такого важного члена команды опасности? Линк немного расслабился, зная, что может слегка передохнуть. В ходе этой битвы его мозг был в постоянном напряжении. Использование нескольких различных заклинаний подряд требовало постоянной концентрации, ведь одна ошибка могла стать фатальной. Он действительно был измотан. К счастью, их проход через туннель прошел без происшествий. Через 5 минут они вышли из туннеля и оказались в обычном доме, где их встретила молодая пара, которая тоже входила в состав Митрии. Они не удивились приходу Энни и ее команды. Увидев, что некоторые из пришедших ранены, муж тут же принес чистые бинты и лекарства, пока жена занималась ранеными. Видимо, она прошла профессиональную подготовку. Жаль, что здесь не было никаких магических лекарств, с помощью которых Линк смог бы быстрее восстановить запас маны. Когда жена обрабатывала рану Ардивана, она в изумлении воскликнула: «Как так быстро зажила рана?» Услышав это, Ардиван благодарно кивнул в сторону Линка. Энни тоже была несколько удивлена. Она и подумать не могла, что исцеляющее заклинание Линка будет настолько эффективным, и она невольно уставилась на него. Линк привалился к стене, сложив руки на груди. Его глаза были закрыты, а волшебная палочка была засунута за пояс. На его молодом лице отчетливо читалась невероятная усталость. Энни знала, что магия отнимает много сил, и именно поэтому все маги уделяли много времени отдыху. Уже было близко к часу ночи. Всего за одну ночь этот молодой маг с помощью магии разрушил главную башню, затем скрылся от темных эльфов, а потом еще и пришел к ним на помощь. Он явно был изможден до предела. Не понимая, что с ней происходит, Энни вдруг почувствовала прилив нежности. Ей захотелось обнять Линка и дать ему спокойно поспать. Раньше никогда ничего подобного она не чувствовала. Когда этот прилив чувств сошел на нет, Энни была изумлена. «Что со мной происходит? С чего бы мне думать о чем-то подобном?» Она молча ощупала лицо, почувствовав, как горят ее щеки. Ардиван посмотрел на нее с любопытством. «Командир, вам плохо? Почему вы покраснели?» «Я в порядке», Энни занервничала так, как будто кто-то узнал о ее мыслях. Она тут же поспешила вернуть себе невозмутимое выражение лица. «У нас мало времени, отдохните как следует». «Так точно», Ардиван не осмелился спорить с командиром. Небольшая группа отдыхала в доме целых 10 минут. Все раны и травмы были вылечены с помощью исцеляющих напитков. Они все оживились и были готовы выдвинуться в бой. «Командир, уже пора выдвигаться?» – мягко спросил Ардиван. Согласно их плану, им предстояло отправиться в городские казармы. Энни замешкалась, глядя на Линка. Она хотела дать ему еще немного времени для отдыха, но Линк уже открыл глаза. «Пора выдвигаться». «Но вы еще», – не сдержалась Энни, тревожно глядя на Линка. «Я в полном порядке. После отдыха моя мана немного восстановилась. Ее хватит, чтобы выбраться из нескольких неприятных передряг. Пойдемте». Сейчас у него было только 15 очков маны, но у него еще было 20 амни. Даже если Холмс придет за ним, он сможет дать отпор. Но тут перед его глазами появилось новое уведомление. Началась миссия. Сопровождение. Описание миссии. Сопровождайте командира Энни Абель в городские казармы Гладстоуна. Награда за выполнение миссии. 30 амни. Это невероятно высокая награда. Линк все лучше понимал логику игровой системы. Игра не хотела, чтобы Линк сбежал из Гладстоуна, как в предыдущем игровом мире. Она хотела, чтобы он предотвратил бойню и спас город. Следует ли мне ее принять? У Линка были некоторые сомнения. Это было рискованно, он даже мог погибнуть. Несколько сцен пронеслись перед его мысленным взором. Прекрасная учительница магии Вера, борющаяся за свою жизнь. Истекающий кровью Ардиван, сражающийся с темными эльфами. Тяжело раненная Мария, прячущаяся в переулке. Первые слова которой были: «Новости были отправлены, ассасины Митри поставили на кон свои жизни, чтобы спасти Гладстоун, даже не задумываясь об опасности». Линк понял, что он тоже готов рискнуть ради общей цели и помочь этим людям. «На этот раз позвольте и мне поставить все на кон», – пробормотал про себя Линк. «Какой толк от всей его огромной силы, если он не может даже спасти один маленький город?» Линк выпрямился. Он крепко схватил свою волшебную палочку новолуния. После нескольких сражений, Линк уже принял свое решение. Глава 17. Его нужно остановить. Гладстоун, Цветочный район. За черной земляной гончей, взявший след, шли темный эльф Мак Холмс и несколько темных эльфов. Отслеживание требовало выдержки и не могло быть поспешным, дабы не сбиться со следа. Только через час темные эльфы добрались до порта, откуда Линк уплыл на лодке. И тут они столкнулись с серьезной проблемой. След оборвался. Земляная гончая ходила кругами вокруг порта, издавая короткие вопли. Она выглядела совершенно беспомощной. «Мастер, он, должно быть, сел на лодку. Что мы будем делать?» — спросил Терри. «Это же очевидно», — раздраженно сказал Холмс. Он стоял у причала и смотрел в воду, обдумывая следующий шаг. «Иди, вдоль реки вниз по течению. Он же не может все время оставаться в лодке. Он должен был где-то высадиться». «Мастер, а что, если он поплыл вверх против течения?» — неуверенно спросил Терри. «Он что, совсем кретин?» — Холмс злобно взглянул и отрезал. «Из 100 магов, вероятно, только один маг способен на то, чтобы плыть против течения. Так как ты думаешь, мы должны искать его вниз или вверх по течению?» «Вниз по течению». Теперь у Терри больше не было сомнений. Для того, чтобы плыть против течения, требовались не только умения, но и намеренная сила. Даже он, будучи опытным воином, не был способен на такое, не говоря уже о маге. Темные эльфы начали поиски вниз по течению реки, не обращая внимания на обезумевших людей из цветочного района. По правде говоря, даже самые отмороженные люди старались избегать встречи с темными эльфами. Через 20 минут земляная гончая издала низкий рык и ускорилась. Затем она опустила голову и начала принюхиваться к земле. «Мы напали на его след», — радостно закричал Холмс. «Преследование — это как азартная игра. Никто не мог сказать, чем это обернется, но на этот раз он выиграл». Холмс даже невольно выпрямился и задрал голову вверх, когда почувствовал, с каким уважением и восхищением на него смотрят темные эльфы. Погоня за Линком вывела их на рыночную площадь. Не считая нескольких людей, шнырявших тут и там, место было безлюдным. Но чем меньше людей вокруг, тем меньше запахов, которые могли бы отвлечь гончую от ее задания. Она шла по следу намного быстрее, чем раньше. Через час Холмс и темные эльфы оказались у входа в старую часть города. Дело, дрянь, если он направился сюда. Что если он здесь, чтобы спасти лидера Митри? Нахмурился Холмс. Он знал, что Энниабель была одной из основных целей темных эльфов. Они получили команду схватить ее живой. «Поспешим!» — воскликнул Холмс. У него было плохое предчувствие. В старой части города было еще меньше народу. Земляная гончая неслась на всех парах, и через 10 минут Холмс с командой вышли на рыночную площадь. То, что открылось их взгляду, привело их в ужас. От здания остались лишь груды булыжников. От них все еще поднимался дым, свидетельствуя о том, что недавно здесь был пожар. На площади лежало больше 10 изувеченных трупов. По телам было сложно определить, кто это, но остатки одежды указывали на то, что погибшие были темными эльфами. Заметив лужи, Холмс подошел, чтобы взглянуть поближе. Дотронувшись до воды, на поверхности которой плавали ледяные крошки, он убедился, что она холодная. Сила магии заклинания малого урагана с градом. Он был здесь. Холмс вновь нахмурился. Не только потому, что другой маг был здесь, но и потому, что он практиковал магию высокого уровня. Малый ураган был заклинанием 2-го уровня. Значит, этот молодой маг не 1-го уровня, как он предполагал ранее. Он обладает теми же навыками, что и я. Это немного усложняет дело. Но Холмс был уверен в своих силах. Возможно, этот маг и наловчился управлять заклинанием малого урагана, но он молод и неопытен. И уж точно не обладает превосходными магическими способностями. Если нам придется встретиться лицом к лицу, мне не составит труда преподать ему урок. Магия была давним увлечением Холмса. За годы практики он выработал свое понимание мастерства. Это было источником его уверенности в себе. За его спиной послышались шаги. Они принадлежали Терри и еще одному темному эльфу. Холмсу не составило труда определить, что стоящий перед ним эльф не был членом его поисковой команды. Он, должно быть, был свидетелем битвы на рыночной площади. «Что здесь произошло?» — спросил Холмс. Эльф все еще пребывал в шоке и был напуган. Это был маг. Ужасающая магия. Он вызвал ледяной ураган и убил командира, а затем сбежал с Энниабель. Куда они направились? Я не знаю. Мы потеряли их у таверны. Когда мы вошли, их там не было. Мы перевернули все вверх дном, но так и смогли найти тайного хода. Эльф выглядел несчастным, в его взгляде угадывался страх. Он прекрасно знал, что будет жестоко наказан за провал операции. «Но там должен быть ход», — яростно воскликнул Холмс. Он бросил взгляд на здание таверны, затем смерил глазами гончую и громко выругался. Земляная гончая была слишком велика, чтобы втиснуться в двери, но тут его осенило. Рытье тайных туннелей – тяжелое занятие. Ход не может быть слишком длинным, в этом нет необходимости. Максимум 500-800 метров. «Сколько вас осталось?» – обратился Холмс к эльфу. «78. И где они?» «Мы разделились для поисков агентов Митри». «Очень хорошо», – заключил Холмс. «Неожиданно, кое-что пришло ему в голову. Зачем мне гнаться за ними? Что они первым делом сделают после побега? Почему бы просто не устроить им засаду?» Возник и другой вопрос. Куда они скорее всего пойдут? Ответ был очевиден. Они, наверняка, отправятся к городским казармам. Если они возьмут их под свой контроль, то ситуация повернется в их сторону. Ну уж нет, черт побери, этого не произойдет. Сердце Холмса забилось с бешеной скоростью. Он понял, что побег мага Янниабель был уже не важен. Что действительно имело значение, так это то, что нельзя было позволить гарнизону навести порядок в городе. В противном случае, если маг и глава Митри объединятся с городскими войсками, то противостоять им будет невозможно. Все темные эльфы в городе, несомненно, будут убиты. Собирайте всех, мы отправляемся в замок Харус. Харус был родовым замком градоначальника Хесмана Харуса. Он располагался в западной части долины, на севере старых городских кварталов. С градоначальником-герцогом Хесманом уже было покончено. Его погубило распутство. Он был убит 3 часа назад в своей постели красоткой, которую темные эльфы тренировали более 10 лет. Более того, все слуги замка также были убиты. Городские казармы находились недалеко от замка. Командир гарнизона был отравлен накануне, большинство офицеров было перебито темными эльфами. Таким образом, гарнизон был обезглавлен, солдаты остались без лидера. Возможно, кто-то из них и попробовал взять на себя командование, но это не стало серьезной угрозой для темных эльфов. Однако сейчас, когда в игру вступили маг и Анниабель, ситуация может с легкостью измениться. Их нужно остановить. Маги обладали высоким социальным статусом. Хоть и неофициально, но после гибели командира и его правой руки, Холмс фактически стал исполнять обязанности командующего. Нуждающиеся в лидере эльфы собирались вокруг него. Их число уже достигло 150, включая тех, кого Холмс привел с собой из Академии магии. Почти половина от всех темных эльфов, проникших в Гладстоун. Под руководством мага 2-го уровня они становились силой, с которой следовало считаться. «Живее, у нас еще есть время», – прорычал Холмс. По щелчку его пальцев, земляная гончая опустилась, позволяя ему оседлать себя, а затем понеслась вперед. Темные эльфы поспешили следом. Гончая была быстрой, очень быстрой. В мгновение ока Холмс оставил убийц далеко позади себя. Этим он подвергал себя риску, но ему было наплевать. Он твердо верил, что сможет справиться с юным магом, даже если на его сторону встанут все агенты Митри. Но, пытаясь застать Линка Янни врасплох, темные эльфы кое-что упустили из виду. Маленькая хрупкая фигура, спрятавшись в тени, наблюдала за тем, как они собирались на рыночной площади. Это была Мария, агент Митри, которую Линк спас по пути в штаб. Отдохнув полчаса под действием элементного исцеления, она восстановила значительную часть своих сил. «Командир и тот маг в опасности. Я должна срочно предупредить их». Мария тайком проникла в таверну и направилась в подвал. Быстро ощупав стену, она нашла потайной ход и побежала что есть мочи. Вскоре она оказалась в доме. Молодая пара удивленно уставилась на нее. «Командир была здесь», — выпалила Мэри. Муж кивнул. «Да, они ушли совсем недавно, минуты 3 назад. Куда они пошли, точно не знаю, но, кажется, на север, будучи рядовым служащим Митри, мужчина привык не задавать лишних вопросов». «Ясно. Немедленно заблокируйте секретный туннель. Кто бы оттуда ни пришел, это будет враг», — предупредила Мария. Пара понимающе закивала. Глава 18. Сила высших магических способностей. Мария догнала Линка и остальных в половине 2 ночи. По сюжету игры, как раз в это время армия темных эльфов нанесла свой решающий удар. Но теперь, благодаря Линку, в городе было тихо и мирно. Тем не менее глубоко внутри Линк понимал, что разрушение главной башни лишь ненадолго задержит темных эльфов. Они постепенно теряли преимущество над ситуацией. Мария присоединилась к Линку и остальным агентам Митри на пути к городским казармам. Она доложила обо всем, что видела и слышала на рыночной площади, чем привела всех в замешательство. Группа из более чем 150 темных эльфов действительно была силой, которой стоило бояться. Но хуже всего было то, что с ними был темный эльф-маг. Это была реальность, а не игра. Невозможно было просто скорректировать неравенство сил. С точки зрения обычного человека, маги обладали мудростью за гранью их понимания. Их магия была полной мистики и силы. Страх овладевал сердцем любого воина только потому, что невозможно было предугадать, чего ожидать от мага. Зачастую, умирая, люди даже не могли понять, что произошло. Интеллект магов был основой их полного доминирования. Между ними повисла тишина. Энн не обратилась к Линку. «Что вы думаете, мистер Линк? Чтобы противостоять магу, нужен другой маг». Энн никак никогда была рада, что с ними был такой маг, как Линк. В противном случае, ее подчиненные уже были бы мертвы, а она оказалась бы в плену. Естественно, возможность отступления не рассматривалась. К счастью, Линк многое знал о своем противнике. Темного эльфа-мага звали Холмс. Этот элитный маг второго уровня специализировался на стихийной магии и магии призыва, да к тому же являлся членом Совета магов Серебряной Луны. В отличие от преподавателей Академии магии Флеммингс, он был настоящим боевым магом. Настолько Линку было известно, Холмс владел, по крайней мере, одним высший магический навык – стремительное колдовство. С такой мощью Холмс мог использовать заклинания первого уровня, такие как огненный шар, с ужасающей скоростью. Его лучшим рекордом считается создание 10 огненных шаров за одну секунду. Огненные шары первого уровня были продвинутой версией того же заклинания нулевого уровня. Они были также значительно мощнее. Если огненные шары нулевого уровня можно было сравнить с шутихами, то на первом уровне они были подобны гранатам. Линк помнил, что в прошлой жизни была команда из 10 новичков, которая пыталась выступить против Холмса, выбираясь из Гладстоуна. Все они погибли в ходе обстрела огненными шарами, а Холмс получил прозвище «Огненная пушка». Вся эта информация возникла перед глазами Линка. Он сопоставил ее с тем, что знал о Холмсе. Он не знал ни одного высшего магического заклинания, но владел 20 амни, 15 очками маны, конечно же, защитным предметом второго уровня, браслетом. Казалось, у него были неплохие шансы, пока имелся достаточный запас маны. В подтверждение этих мыслей Линк потратил 10 амни на приобретение максимальной маны. Приятное тепло разлилось по телу, он снова был полон маны. Теперь его максимальная мана составляла 241 очко, а на данный момент у него было 118 очков. Этого было достаточно, чтобы вступить в битву. Маг очень силен, но Мария четко описала его силы. «Не стоит волноваться, я с ним справлюсь», — успокоил Энни Линк. Холмс — всего лишь жалкий маг второго уровня. Линк однажды стал архимагом, легендарным апофеозом. Как он мог проиграть в этой магической битве?